не давался, никак не давался в главных обвинениях этот угорь. А за поместье в Лифляндии и Истляндии заплатил сполна. Конечно, сполна, ответил Меншиков. Тут он, прости господи, кривил душой. На поместье составил фальшивые купчие, купил за бесценок, а в контрактах написал, будто высоко платил. А казну-ка отбрал без счета, резко спросил Плещеев. Начет на тебя 100 000 рублей, 1000 ефимков и 100 червонцев золотов. По истинной совести насильно никаких денег из казны не бировал, отвечал Меншиков. А долги с меня указом покойной государыни сняты, и указ тот дан руками сенатскими. Только и числится за мной казне 100 червонцев золотом. А купчие в Петербурге, в походной и домовой канцеляриях найдите в полной исправности. Поспрашайте у кабинета секретаря Макарова, вице-канцлера Остермана да графа Левенвольда. Ну, здесь он опять темнил. Да подите дознать о фальшивых купчих. И еще никому не дадено знать, что его 1,2 млн хранятся в частном амстердамском банке у Фаденбурга. На подставное имя купца Косогорова положенный. Золотые слитки переправил туда в бочках с дегтем с помощью того же купца, человека проверенного. Плещеев хорошо ведал по долгу службы своей, что все крадут. И Долгорук, и Голицын, и без дрожи тянут. Но в меру. А этот, конюхов сын, по локоть засовывал руки в казну. «Кому чего после ареста дарил, скажи подлинно без утайки», — впивался в душу Плещеев. «Что дал Варваре Арсеньевой?» «Слуг спросим». «Дал 11 000», — кратко ответил Меншиков, — «да 3 бриллиантовых пера. Отпиши, дабы возвратила». После начального допроса Плещеев приказал Меншикову принести кавалерии, чтобы при свидетелях переписать их и отобрать. Тяжело ступая, с окаменелым лицом, нес Александр Данилович ларец со своими наградами. В этом ларце черного лака была вся его жизнь. Штурмы, атаки, рубки, верность. Был, правда, однажды такой час, когда сам он положил к ногам царя все награды и шпагу, увлеченные в приписки беглых крестьян. В насильственном захвате земель соседей пришел к Петру в простом офицерском мундире и вымолил прощение, хотя был наказан невиданным штрафом в 200 000 рублей. Внеся штраф, он, чтобы показать, мол, отдал последнее, снял у себя во дворце гобелены, наклеил простые обои, спрятал богатое убранство. Но царь не принял маскарада. Пригрозил наложить штраф еще больше, если все не будет, как прежде, соответствуя званию хозяина. И все возвратилось на место. Меншиков поставил ларец на стол перед Плещеевым, отбросил крышку. В глаза ударил огонь камней. Вот этот орден Андрея Первозванного с алмазами на ленте возложил сам Петр за храбрость при взятии шведских судов адмирала Нумерса в устье Невы 25 лет назад. А этот получил из рук Петра за пленение штаба Мардерфельда и 26 знамён. А звезда фельдмаршалская засияла после пленения напыщенного Реншильда, пятерыхого генералов и разгрома непобедимых. Пишите, пишите, вояки, забирайте. Не вы штурмом лезли на стены Нарвы со шпагой в руке. Не вы дрались в проломах Нотенбургской крепости. Не вы брали шведской фрегаты. Не под вами пало за Полтавской бой 3 коня. И не вам Фридрих IV за осаду Риги вешал единственный в России датский орден слона, а прусский король Фридрих Вильгельм орден Черного Орла. Берите, записывайте в реестр. Это у меня в шатре, а не у вас, ехидны. После Полтавского боя обедали шведские генералы Шлиппенбах и Гамильтон. «Мне, а не вам, царь!» — шепнул. «Догони, Карла Данилович, в долгу не останусь». И кто ринулся с тремя конными и тремя пехотными полками за отступающим, доселе не знавшим поражение Карлом XII? К переволочне наседал ему на пятки, сбивал шпоры, атакировал. Захватил артиллерию, казну, коней. Разве ж не я? Вот какие эти награды, что вы сейчас небрежно суете в свой канцелярский ранец. Да еще получил он тогда в награду 43 тысячи крепостных. Ивашка Бушуев, вспотев от старания, выводил книги описи. Кавалерия датского ордена, на серебряном слоне крест, а в нем 5 алмазов больших во лбу и в глазах, да еще чепь. 22 слона, 22 башенки золотые, кавалерия польская с алмазами, орел белый финифтяный, кавалерия прусская, орел с 38 бриллиантовыми звездами. Считайте, скоты, лучше считайте, не сбейтесь, 2 бриллиантика-то отвалились от времени. В течение 3 дней делал Плещеев перепись вещей меншиковской фамилии, приказав присутствовать при этом в большой трапезной палате его холопам, чтобы обличали, может, что утаил их барин, передал кому. И управителя поместья Якова Некрасова и жену Меншикова с детьми при переписи быть заставлял. Мария все эти дни просидела в углу на стуле с потрескавшейся кожей, ничего не видя и не слыша. Только глубокая складка легла у нее меж бровей. Не было Марии никакого дела до всех этих платьев, драгоценностей. Безнадежная навсегда сломалась жизнь. Никогда не окажется рядом Федора. И управитель Некрасов сидел с ввалившимися от горя глазами, готовый вцепиться в горло допросчику, онемевший от того, что происходило, от позора великого. На 3-е сутки заполняли уже 71-й лист описи гардероба. Из открытых сундуков извлекли остатние кафтаны Александра Даниловича, башмаки, платья, старую новоманерную одежду, привезенную из Франции, Германии, Швеции и особо строевую, кавалерскую. Все ушло в опись. Кружевной галстук с кистями, золотая готоваленка с зубочисткой, алмазные пуговицы для камзола, табакерки, кресты, запонки, чарки, перстни, трость, подаренная Петром за Калишскую победу. Исписали целый толстенный том, перечислив несколько тысяч предметов, от драгоценных камней до ножей и вилок. Меншикову оставили суконное платье, шубу, сапоги, Марии зеленую тафтовую шубку. Остальным тоже немного одежи, дешевого да плохого у них не было. И взяли от Александра Даниловича расписку, мол, передают оставленное ему на сохранение. И еще когда сослали Варвару Арсеньеву в Горский монастырь, где пострижена иеромонахом Феофаном Талузским, получила она имя Варсофония и помещена была в келью под присмотром 4 монахинь, начал Остерман намекать Долгоруким да Голицыну, что бродят где-то подметные письма, не Варварины ли. И вот такое письмо обнаружили на Спасских воротах. Адресовано оно было императору, мол, возврати светлейшего из ссылки и снова доверь ему дела государственные. Ненавидящие Меншикова родовитые, особенно Долгорукий и Голицын, готовно взвелись. Значит, продолжают творить свое пагубное дело сообщники князя, распространяют лживые внушения, и пришла пора, как след, расправиться с ними. «Объявляется сим для всенародного известия», — старательно писал Остерман, что явилось некое подметное письмо заступа забывшего князя Меншикова, который за многие и важнейшие к его императорскому величеству, и к государству, и к народу преступления смертной казни достоин был, Однако ж по его императорскому величеству милосердию был сослан в ссылку, и понеже из того письма довольно явно видно, что оное сведомо его Меншикова, или еще и по его научению писано. Затем Голицын побеспокоился, чтоб уничтожили для блага государства биографию светлейшего, книгу «История о княжьем житии», писанную в свое время бароном Гизеном, где тот доказывал происхождение Меншикова от литовских князей, и еще одну генеалогию, ведущую род Меншикова, от Рюриковичей.